пожалуйста, не умирай. Или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай. А я не думаю, что тоже. Только живи, ты же видишь, я живу тобой, моей.